Глава 39. Мастер боевых искусств, профессор Гефест. Поединок состоится! Я предвкушающе потирала ладони, стоя перед целым арсеналом. Наконец-то у меня появилась возможность утереть эльфу нос и преподать ему пару уроков. Меч – мое основное оружие в любом бою, и я без колебаний выбрала его. Самый неприметный из всей груды дорогого железа, но с качественной гравировкой. Не под стать остроухим, зато идеально подходящий мне. Прав был ректор, мое оружие мне не понадобилось. Здесь своего полно. В качестве одежды я предпочла старенькую, местами потрепанную, но родную форму, в которой явилась Тиндариэл. После небольшой разминки полностью осознала, что чувствую себя просто отлично. Лечение действительно не прошло даром. Теперь адептам меня не догнать, а нечисти остается только бежать с воплем. Посмотрим, выстоит ли против меня эльф. Мы были надежно изолированы от глаз окружающих. Двери тренировочного зала притворены. Хоть внутри и было кристально чисто, как в людных коридорах замка, однако вокруг отчетливо улавливался дух запустения. Словно никто не посещал эти стены очень давно. Оно и понятно, ведь в Эрилентайле, как правило, не бывает зим, и все тренировки эльфы проводят на улице. «Готово?» – вздернул Риолан игриво бровь, приглашая меня в центр закрытого зала. «Или начнешь с разминки?» «Для того, чтобы уложить тебя на лопатки, никакой специальной подготовки не понадобится», – самоуверенно заявила я. Несмотря на боевой настрой, принц воспринимается мной сейчас несколько иначе, нежели адепты. Почему-то кажется, что на данный момент я стою не против эльфа, а перед новым видом феританской нечисти, за которой я объявила охоту, за которой наблюдала со стороны, выискивала слабые места, а теперь решила ее сразить, чтобы доказать себе, что являюсь не только первоклассным охотником, но по-прежнему способна вести отряды вперед. «Посмотрим!» – хищно улыбнулся эльф, изящно перехватывая рукояти двух клинков, после чего первым напал. Чтобы не допустить ошибки, отразить первую атаку пришлось, крепко перехватив меч двумя руками. Удар был не слабым. Сразу стало ясно, что сдавать бой Риолан не намерен. Принц активно приступил к исполнению мечты. Стараясь не уступать мастерству воина Гефест, о котором так много слышал. Звон стали, молниеносные рывки и выпады моментально нас разгорячили. Стальные лезвия высекали искры, глаза метали молнии, губы кривились в ухмылке. За всей вертлявостью эльфа, которую я считала недостатком, просто не учла, что в реальной схватке его движения окажутся не столь предсказуемыми, как казалось изначально. Когда пострадал мой левый рукав, и из-под него выглянуло плечо, бешеный боевой ритм на мгновение оборвался. За короткий миг эльф успел весело хмыкнуть, вынудив меня тем самым перехватить клинок рукоятью вперед. Лезвие меча удобно расположилось вдоль моего предплечья, острым ребром наружу. «А как вам, ваше высочество, такая тактика?» Настала моя очередь вертеться вихрем, не забывая пользоваться как оружием, так и ногами. Поначалу Риолан неловко уворачивался, но быстро перехватил мой ритм и отразил очередной удар, заставив меня отшатнуться. Два лезвия обрушились на меня сверху, вынуждая прикрыться. Запястье отозвалось болью, нога содрогнулась в колени и уперлась в деревянный пол, предупреждая вывих. Положение опасное. «Ну что же, мастер!» «Неужели наш бой закончится так скоро?» – спросил принц с легкой веселостью, продолжая напирать. «Вот уж не думал, что вся похвала великому воину дается за красивые глаза. О, да! Умом на долю секунды я поняла, что он пытался меня раззадорить, что почувствовал в этот момент свое превосходство, но последние слова были сказаны зря. Кто-то забыл, что бьется на данный момент не со своей младшей сестрой, а с валькирией, чьи гены не допустят подобной насмешки. Кровавая пелена помутила мой взор. Вены на висках запульсировали, а зубы зло скрипнули. В зеленых глазах эльфа успело проскочить изумление прежде, чем я с силой отвела два клинка в сторону и совершила мощную подсечку с яростным криком. Как я оказалась над эльфом, уложенным на лопатки, помню смутно. Как глубоко пронзила крепкий пол мечом в сантиметре от белоснежной кожи лица, задев лишь мочку уха, с которой неторопливо сорвалась капелька алой крови, тоже. Но никогда не забуду, как пренебрежительно высказала все, что выдал мой норовистый и гадкий характер. «Чтобы вы знали, ваше высокомерное высочество, пока вы и ваши подданные просиживаете штаны в этом декоративном лесу, танцуете на балах, флиртуете с полоумными самками, крутящимися подле вас в полупрозрачных юбках, мои люди гибнут, продлевая вам безмятежную жизнь». Скольких из вас я встретила в стенах Академии? По пальцам посчитать можно. Кому и достанется вся слава за красивые глаза, так это вам. Я считаю наш поединок завершенным, как и свое пребывание здесь. Благодарю за помощь, но отныне в гости не ждите. Не выношу вашу расу. Повторяйтесь, безрадостно хмыкнул эльф. Даже слегка подавлена. «Ненавижу!» произнесла по слогам, сдерживая свои первые слезы. Совершенно неожиданно окружающее пространство всколыхнулось, больно ударяя по нервам взбесившимся магическим фоном. Я поспешно поднялась и отступила, прежде чем зал содрогнулся. Со стен и потолка сорвалась каменная крошка. Гулкий, необъяснимый грохот разнесся по всему эльфийскому королевству. Если бы не колебания самой неустойчивой магии, можно было предположить, что произошло мощное землетрясение. Но нет. Риолан поднялся на ноги чуть раньше, чем ко мне пришло осознание. «Прорыв!» — только и сказал он. «Так близко?» Ярость схлынула. Начал просыпаться рассудок. Порядок действий, которому я должна следовать в экстренной ситуации, мгновенно вернул меня в прошлое, где нет места остроухим, а есть только долг, битва, кровь. Мне необходимо срочно связаться с Академией. В этом нет нужды, раздался голос Альфаира за моей спиной. Прямо посреди зала открылся небольшой портал, из которого и вышел ректор, а следом за ним и лучший ученик со старшего курса, эльф Гарданиал, и его приспешник мышь Дамир. «Профессор, вы очень рисковали! Пространственная магия сейчас слишком неустойчива!» Склонилась я перед начальством. «Тем не менее, выстроить портал мне удалось. И вы немедленно возвращаетесь. Слушаюсь, как только я обеспечу охотников амуницией, мы сразу же выдвинемся». «Это излишне», — пресек мою речь дракон, сверкнув огненными глазами. Риолан стоял в стороне и в разговор не вмешивался. «Сами подумайте, наши адепты и охотники, проживающие в Штурмской империи, еще не оправились от предыдущего рейда. Не все их раны зажили, и наши уникальные воины ничем сейчас помочь не смогут. Тиндариэльские охотники заканчивали ту же академию, что и вы, мастер. Пусть их меньше, однако рядовых воинов у них хватает». «Но!» Внешность обманчива. Научитесь видеть суть гораздо более глубоко и отрешитесь от глупых предрассудков. Вскоре вы убедитесь, что эльфы могут блистать не только на балах в шелковых костюмах. Я сокрушенно опустила плечи, не совсем поспевая за его мыслью. Укол в свой адрес я прочувствовала. Но он что, собирается идти к прорыву один в компании эльфов? А как же отработанный коллектив, в котором каждый воин знает свое место и осознает всю важность возложенной на него ответственности? Вскоре ко мне присоединятся другие хранители. Назначаю вас главной на все время моего отсутствия. И присмотрите, пожалуйста, за профессором Скайвиндом. И не дайте ему совершить большую глупость. Я нянька. Придется выполнять ректорские обязанности, успокаивать адептов и весь профессорский состав. Хотя маленький плюс в этом есть. Я могу поддержать в Академии состояние повышенной готовности. В случае беды мы должны быть готовы стать грудью наперерез голодной городской нечисти. Вот и отлично. Удовлетворенно улыбнулся Альфаир, наблюдая за моими мыслями, учтивым поклоном и удаляющейся спиной. «Принц Риолан, соберите охотников по всей округе, пошлите всеобщий сигнал тревоги и начинайте готовиться к походу». Ступив в портал, я не только успела услышать речь Красного Дракона, но и обернуться в полной растерянности, чтобы перехватить взгляд зеленых эльфийских глаз. Время на мгновение будто остановилось, все мысли вылетели из головы. Почему я не чувствую стука своего сердца? Киона Адеала. «Горячие источники!» Наш возглас был настолько дружным, что случайные прохожие невольно от нас отскочили. «Хотел вас удивить», улыбнулся Киллиан в своей пугающей манере. Сумерки уже опустились на Штольм, столицу, которую я посетила впервые спустя 10 лет. Однажды я уже приезжала сюда с отцом, свитой и посольской делегацией. Но было это так давно, что образ города нечетко отпечатался в моей памяти. Шумные, на удивление чистые улицы, полные народа даже в столь позднее время, переполняла бурная жизненная энергия. Наверное, это единственный город в человеческих землях, который не выглядит убого. Высокие дома, новенькие булыжные мостовые, фонтанчики, уличные музыканты, актеры, фонари, в чьем свете город просто мерцает. Объект нашего всеобщего внимания находится на окраине города. Чтобы попасть сюда, нам пришлось потратить 3 часа на дорогу, проведя их в бешеной скачке. Сюда я наведываюсь все реже, хотя поначалу это место было единственным, где я мог привести свою нестабильную нервную систему в порядок. Пространства здесь довольно много, а по будням посетителей мало. Пользуясь своей уникальностью, мне не раз удавалось арендовать на 2 часа мужскую секцию в свое пользование. «Но», — возразила я рассеянно, — «мы не готовы к подобному отдыху. Ведь ты даже не предупредил нас о том, что надо будет купаться». «Если бы я вас заранее оповестил о пункте нашего назначения, сюрпризом бы это не было. Поэтому я все подготовил, даже каждому по полотенцу. Так что вперед отдыхать так, как это нравится мне», — подтолкнул нас под спины Катранец. «Парни мне задолжали, а вы, девушки, попали в безвыходное положение. Так что веселитесь и не спорьте». Сначала мы миновали главный вход, за которым распростерся огромный трапезный зал, чьи стены были сколочены из цельных бревен молодых деревьев. Крепкие столы, лавки, миски и столовые приборы – все было сделано из дерева и имело головокружительный освежающий аромат. Барная стойка прогибалась под весом массивных кружек, полных свежего пива. Принц здесь не было. Официантами являются сплошь мужчины, облаченные в чистые строгие одежды. Ни намека на разврат. Дух пьянства здесь и рядом не витал. Ошеломленный Айвол взирал на новую атмосферу с большим изумлением. Хозяин – светлый эльф. Только и пояснил ему наш товарищ. Это многое объясняет. Перед тем, как разойтись по разным секциям, нас подробно проинструктировали с целью соблюдения порядка в заведении. Прежде чем последовать за мужчинами, Айрилет притормозил перед проемом в предбанник и одарил меня каким-то обеспокоенным взглядом. Пришлось ему улыбнуться, вселить уверенность, мол, все хорошо, мы же рядом, что может случиться? Заручившись его кивком, отправилась осваивать райские удовольствия. Я, Роза и Шиана без стеснения скинули свои одежды, облились прохладной водой над сливной площадкой, чтобы смыть с себя всю дорожную грязь перед тем, как погрузиться в лечебный теплый источник. А вот Май притормозила. Она дождалась нашего ухода из раздевалки и только потом сняла свою одежду и повторила наши действия. Перекинувшись понимающими взглядами, мы решили ее дождаться на краю прекрасной заводи. Более чем уверена, что она не решится войти с нами в воду, охваченная своими комплексами. От источника исходил пар, отчего окружающее пространство было наполовину окутано туманным облаком. Влага бусинками оседала на волосы и тело, щекотно собиралась в тонкие ручейки и образуя первые мокрые дорожки. «Здорово!» – улыбнулась Роза и украдкой вместе с нами кинула взгляд на высокую деревянную стену, разделяющую мужскую секцию от женской, за которой отчетливо послышался восторженный возглас Айвола. «Девчонкам бы понравилось!» Что бы там ни было, но зарумянились мы все. Кто бы мог подумать, что мы окажемся такими фантазерками? Небо над нами уже совсем потемнело, а холод не чувствовался. Май таки вышла к нам, прикрывая стратегические места на своем теле руками. Чего она стесняется? «Может, я здесь с краешку посижу?» Поджала она свои уши к голове. «Ныряй!» Шиана щедро опустила свою ладонь прямо промеж ее лопаток. Волчица пискнула и плюхнулась в горячую воду. Последовал наш веселый смех, после которого и мы дружно попрыгали вслед за ней. Подруги брызгались и веселились, втирая в себя гели и шампуни, сплетничали и пытались растормошить скромницу Май, на лице которой все же мелькала скромная улыбка. Все веселье закончилось сразу, как только на ее лице мы заметили непрошенные слезы. «Ну чего ты?» «Простите», — растерла она соленую влагу по лицу. «Я просто счастлива». «То ли еще будет?» — приободрила ее Шиана. «Теперь у нас есть возможность менять свою судьбу. Осталось только эту возможность расшифровать и узнать нюансы ритуала». «Нет, я должна быть с господином Айрилетом, пока он нуждается в моей никчемной помощи. В нашей помощи!» Перевела она на меня взгляд полной решимости. Ответить я ничего не успела, лишь приоткрыть рот. По нервам и ауре полоснула всплеском магии с такой силой, что уши заложила от чьего-то вскрика. Как оказалось, от своего собственного. Ноги подкосились, тело стало оседать в воду. «Киона!» Три пары рук не позволили мне нахлебаться воды. Сознание решило меня покинуть в столь неудобный для этого момент. А ведь вечер начинался так хорошо. Айрилет. Задумка Катранца поразила нас всех. У меня сразу не возникло сомнений в том, что Киллиан решился раскрепоститься полностью и сделать следующий шаг в доверительных отношениях нашей мужской компании. Количество посетителей в трапезном зале было довольно мало. Никто из мужчин так и не проследовал за нами в предбанник. Краем глаза я успел заметить, как светловолосый эльф, что сидел неприметно в темном углу, дал какой-то знак бармену. Тот подхватил деревянную дощечку из-под стойки, после чего повесил ее на ручку той двери, что должна была закрыться за мной. Прежде чем проследовать за парнями, я притормозил и окинул взглядом наших девушек. Распирающая магия, дремлющая в груди, беспокойно всколыхнулась. То, что это нехороший знак, я понял не сразу. Что-то подобное ощущать мне приходилось не так давно. Но когда? В какой момент? «Айрилет!» — окликнул меня темный. «Чего застыл? На женскую половину тебя все равно не пустят!» Шутка Айвола заставила меня нахмуриться. «У кого о чем болит?» — хмыкнул Ланс, скидывая верхнюю одежду, ничуть не стесняясь своей пятой пушистой конечности. «Слышал такую поговорку?» «Брось! Как будто ты не мечтаешь увидеть свою подругу без одежды!» — последовало не менее ехидное предположение. В болтуна полетел кусок мыла, но своей цели не достиг, а врезался в деревянную стену. «Что? Можно подумать, какие все гордые! Я вот не отрицаю, что с удовольствием бы воспользовался шансом подглядеть за купанием прекрасных нимф. У нашего эльфа, похоже, еще гормоны не отыграли», — обнажил свои клыки Киллиан в ухмылке. «Вроде уже не тот юнец, что был изгнан из дома, а дурь в голове гуляет до сих пор. Снова не остался я в стороне». «Что я делаю в компании дедов?» Темный откинул длинные черные волосы назад и облился водой с ведра, стоя над сливной площадкой. «Проживаешь свою молодость впустую». «Завтра же начну новую жизнь!» Саркастично отозвался он на наше дружное замечание. «Познакомлюсь с какой-нибудь красавицей-валькирией!» «И получишь от нее кулаком в челюсть. Хорошо, если вывихом отделаешься. Ведь и раздробить может». «Что у вас за мрачные мысли? Всегда надо надеяться на благополучный исход любой ситуации. Не будет же длиться моя черная полоса вечно. А ты в блондинку перекрашивайся. Тогда, может, и не будет». «Да, это сказал я». Эльф лишь рукой на меня махнул, после чего подошел к источнику вслед за парнями. Пока мы осматривались, Киллиан привычно нырнул в воду щучкой и через мгновение показался уже на другом краю заводи. Обратно он вернулся так же быстро, плавно рассекая воду без брызг. За его ушами раскрылись ранее неприметные жабры, меж пальцев рук перепонки. Кожа приобрела бледно-голубой оттенок, а талия скрылась за блестящей серебристой чешуей. Я изумленно вздернул бровь, лис в любопытстве растопырил рыжие уши, а Айвол где-то потерял челюсть, когда над поверхностью воды показался длинный рыбий хвост. Я бы не сказал, что он очень похож на акулий. Он гораздо изящнее и длиннее, но производит тот же неприятный эффект, что и морской хищник на свою жертву. Теперь я полностью осознаю всю человеческую неприязнь к их расе. Учитывая, что у обычных людей мышление самое примитивное, нежели высших рас, то не взлюбить первородных можно уже за один их внешний вид. Вид мокрого катранца ничуть не лучше сухого. «Девчонкам бы понравилось!» — воскликнул Айвол, оспаривая мои мысли на этот счет. «Ты так думаешь?» «Уверен!» «Нет уж!» — возразил оборотень. «Предстать перед ними вот так я еще не готов. И не потому, что боюсь наткнуться на волну отвращения, а потому, что впервые открыл свою сущность лишь вам, здесь и сейчас». «Да, ты прав», — улыбнулся весело приспешник герцога. Мир к такому шоку еще не готов. Недолго раздумывая, мы спустились в воду, омылись и расслабились. Лишь темный так и стоял у кромки воды. «Ну, а ты чего? Особого приглашения ждешь?» Айвол передернул жилистыми плечами и обронил с возмущением. «Проклятие! Киллиан, ты себя вот такого в зеркало видел? Глаза, как фотоны, рожа, словно с морлока срисована, а клыки голи по-любому от твоих предков унаследовали. От тебя прежнего осталась только серьга. Встретил бы я тебя в лесу, не признал бы ни в жизнь». «Ну и отлично. Радуйся, что такие, как я, по лесу не ходят», — вильнул хвостом катранец, еще больше провоцируя темного на маты. Эльф в воду залез. Каждый из нас понял, что весь этот концерт он устроил ради веселья. Будь я первородным, Айвол уже бы давно жевал обломки своих зубов и водой из источника запивал, чтобы по пищеводу проскользнули легче. Был бы здесь Альфаир, сделал бы замечание моей кровожадности, но и посмеялся бы от души. Когда ударная магическая волна полоснула по моей ауре, я осознал, что мне так не понравилось в своих предчувствиях некоторое время назад. Перед последним прорывом, спускаясь во враг к морлокам, почувствовал то же самое. «Я идиот! Нужно было разворачиваться и возвращаться в академию!» Вскрик Кионы заставил нас резко подскочить. Как я оказался на женской половине, сам понять не успел. Но, к собственному мимолетному удивлению, был уже одет в свои старые вещи, в каких очутился в переулке без памяти полгода назад. Девушки бережно передали бесчувственную принцессу в мои руки и опасливо отшатнулись. Не стыдливо, а опасливо. Пересекая источник, стремясь к предбаннику, в отражении воды я успел заметить черное облако, клубящееся вокруг меня рваными клочками. Правое плечо жгло огнем, которым наградили меня проступившие тайные руны, но обращать внимание на них было некогда. Резерв принцессы снова оказался пуст. Выходя из воды совершенно сухим, я произнес: «Не ходите за мной!» Мой угрожающий хрип даже самийскую львицу заставил осечься. Значит, угрозы для хозяйки она не чувствует. Уложив Киону на деревянную скамью, я обхватил ее лицо ладонями и просто попросил дышать, вливая в нее силу небольшими порциями. Серебристое сияние то вспыхивало, то гасло, озаряя лик моей богини, к которой я так привязался. Запах цветов пьянит и сейчас. Страх отступает с осознанием, что она вот-вот распахнет веки, и я точно увижу синеву ее глаз. Грудь ее начала вздыматься ровнее, притягивая к себе взгляд. Мой разум стал проясняться, тело наливаться свинцом, и поделать я с этим ничего не могу. С одной стороны, приятно ощущать прилив возбуждения, с другой раздражает потеря контроля над телом и его желаниями. Киона пришла в себя довольно быстро, но очень вяло и болезненно. К тому времени, как она сфокусировала свой взгляд на мне, ее наготу уже прикрывало широкое полотенце. Знаю, в восторг от своего положения она бы не пришла, и я бы снова лишился ее внимания на неопределенное время. Окинув мой такой знакомый прикид взглядом, ее взор застыл на моем плече. «Сила!» — вновь разобрала она одно из слов, после чего татуировки снова исчезли. А в моей голове зазвенел тревожный звоночек, напоминая мне о том, что знать мне остальную часть рун не положено. «Как ты?» — поинтересовался я, сидя на соседней лавке, которую небрежно пододвинул поближе. «Прорыв!» — я почувствовал. «А что случилось с тобой?» «Не помню», — смежила она веки пытаясь сосредоточиться на ощущениях. Но было очень неприятно, словно душу выкачали из тела, как магию из накопителя. Так магию ты опять как раз-таки и растеряла. Грустно я улыбнулся. Но я не чувствую себя опустошенной. Погоди! Уставилась принцесса на меня пристально. Это твоих рук дело, верно? Ты понимаешь, что можешь потерять сеть при такой растрате? Но не потерял же. Не сердись, богиня. Я чувствую себя прекрасно. Даже лучше, чем обычно. Сбрасывать силу таким вот образом у меня выходит все лучше. К тому же я испытал жуткий стресс. Ты? Стресс? Подтянула она полотенце повыше, осознав, наконец, в каком положении находится. Я живой, заявил ей в ответ на полной серьезности. Общаясь с тобой, я это все же понял. Что ж, это все-таки лучше, чем вести образ жизни бездушного наемника. Ее ответ заставил меня зашипеть и подняться с лавки. Я так и знал, что Ридана ей говорила обо мне только гадости. Собирайся, мы едем назад в академию. Скорее всего, там уже начались сборы в новый рейд. Боги, наблюдающие за своими подопечными, какое-то время находились в молчании. Слишком быстро пошло пробуждение. Слишком быстро. Покачал головой Сатор. Склонен признать твою правоту, Ридана, вымолвил сокрушенно Адилас. Твоя идея казалась стоящей. Но она выходит боком. Печально отмахнулась богиня, наблюдая за компанией адептов, спешно направляющихся в академию, несмотря на разбушевавшуюся метель. Кто знает? Сатор задумчиво огладил бороду. У каждого создания есть второй шанс. Не исключено, что и у этой истории будет счастливый финал. Но чтобы до этого финала дотянуть, необходимо научить наших избранных управлять нитями окружающей их силы, помочь освоить пару параграфов, входящих в программу адептов третьего курса. Кажется, на полках библиотеки завалялась одна из книг на рунном языке. Картинка перед богами сменилась. Ридана достала необходимую книгу и отправила ее на стол ректора. Картинка мира снова сменилась. Теперь богам предстал Тиндарил. Во дворе собрались вооруженные немногочисленные охотники и эльфийские бойцы. Сбор амуниции и выдача обмундирования еще шла в самом разгаре. Процессом подготовки к рейду руководили наследники императора Тилинель и Риолан. Сам Аристриэль стоял на крыльце рядом с красным драконом и взирал на окружающую суету пустым и безразличным взглядом. Альфаир, как обычно, прошерстил мысли окружающих и загадочно улыбнулся, обернувшись к своему слуге и товарищу. «Береги себя, Алис. Еще рано кидаться в крайности и отдавать волю судьбе. Без тебя эльфийское государство падет». «О чем ты говоришь?» — сухо и без интереса спросил император из вежливости. «У меня выросла прекрасная смена. Да, Тилинель не может претендовать на трон, ведь государством должны управлять чистокровные эльфы. Но Риолан будет даже более мудрым императором». «Брось!» — продолжал сверкать глазами Альфаир. «Ты ведь уже догадался, что сердце твоего младшего сына с недавних пор не может принадлежать эльфийкам». Алистриэль лишь тяжело выдохнул. Постояв немного, он достал из-за ворота рубашки цепочку с таинственной подвеской. Таинственной для всех, кроме хранителей и богов, от которых практически ничего не спрячешь. Ажурные треугольники, спаянные между собой, отразили лунный луч. «Передашь это ей?» – протянул эльф, адамантийное украшение дракону. Ты ведь и сам можешь отдать его, принял часть амулета хранитель. Я берег ее 20 лет, как ты и просил. Ты сам этого хотел. Еще в те дни я прочел это в твоих мыслях, потому и доверил тебе эту ношу. Видел, как она греет тебе душу. Теперь душу греть будут только воспоминания. Кто знает, что преподнесет нам будущее? Дракон снова улыбнулся. Ко всему прочему, ты все еще хочешь увидеть Киллиана. Я вижу, как в тебе загорается интерес и волнение при упоминании его имени. Так что бери волю в руки и ступай в бой с высоко поднятой головой. Я буду рядом.